Небрежность мне вообще не свойственна. Игры за рамками приличий и пошлые шутки не по мне. В компании молодежи я тушуюсь, а почувствовав, что надоело, напускаю на себя холодность и неприступность. Подошел Ричард с моим хересом. «Прошу, дорогая», — произнес он игриво, копируя выговор жителей северных провинций. Я скомкала туалетную бумагу и упаковку от пластыря. «Куда это выбросить?» «Дайте мне». Шеба забрала у меня розовый от крови комок. «Загляну на кухню, проверю, как там наш ужин». В этот момент сверху по лестнице прогромыхали тяжелые шаги, и в гостиную влетел круглолицый светловолосый мальчик. «Ура! Ура!» — закричал Ричард и, присев на корточки, раскинул руки для объятий. «К нам пришел Бен! Ура!» Заливаясь смехом, ребенок бросился к отцу. Ричард подхватил его, перевернул вверх ногами. «Как жизнь там внизу, Бенно!» Шиба следила за их дурачествами с улыбкой. Поле потягивала водку и даже не подняла глаз. «Денежек мне припас, Бенно?» «Ну-ка, ну-ка, поглядим!» По-прежнему, держа сына вниз головой, Ричард встряхнул его пару раз. Из карманов брючек посыпалась мелочь. Бен заверещал от восторга. «Довольно», — сказала Шеба. «Не будем сходить с ума перед самым ужином». Ричард отпустил ребенка. «Ладно, мистер Бенно Макбенджамено, давайте приведем себя в порядок. Позвольте представить эту леди. Ее зовут Барбара. Она пришла к нам в гости». «Привет!» Мальчик шагнул вперед и протянул мне ладошку. «Меня зовут Бен!» Признаться, я с ужасом ждала знакомства с ним. Боялась сморозить какую-нибудь глупость или попасть в просак, если не пойму, что он говорит. Однако все прошло отлично. Бен произносил слова чуть сдавленно и гнусаво, но вполне разборчиво. «У меня уже подружка есть. Ты знала? А мне только 11». «Нет, не знала», — ответила я. «Ее зовут Сара. На следующей неделе она придет к нам на чай». «Правда?» «Сара — его соседка по парте», — объяснила Шеба. «Не соседка, мам», — возразил Бен. «Она моя подружка. Мы хотим вместе танцевать медленный танец». «В самом деле, это мы еще посмотрим». Шиба перевела на меня взгляд и многозначительно повела бровью. «С каждым поколением гормоны просыпаются все раньше». Бен внимательно следил за матерью. «Гормоны?» — спросил он. «А что это, мам?» Ужинали мы все вместе за круглым столом в просторной кухне на первом этаже. Шеба приготовила салат и картофельную запеканку с мясом. Ричард открыл бутылку риохи. «В этом доме Бэш — шеф-повар», — сообщил он, наполняя мой бокал. «Ну, а я — сомелье».